Глава 6. Мы с Иваном направились в сторону вышки охотника. «Куда мы?» — спросил я. «Нашел кое-что, когда торговцы приезжали. Как раз хотел марганцовкой полить, чтобы уничтожить. Но раз ты такое дело затеял, то тебе пригодится». «И что же это такое?» — заинтересовался я, стараясь замедлить шаг, чтобы идти вровень с Иваном. Он старательно поднимал протез, чтобы не споткнуться о булыжники. «Ведьмина слеза проросла. Надо вместе с грибницей уничтожить, а то она быстро разойдется». Окунувшись в память Егора, узнал, что ведьмина слеза — ядовитые грибы с плоскими белыми шляпками, в центре которых в небольшой выемке хранится синяя капля яда. Эти грибы очень ядовиты, поэтому общинники избавлялись от них всеми возможными способами. Охотник на вышке кивком поздоровался с Иваном и вновь устремил взгляд вперед. Мне стало интересно, как далеко видно с такой вышки, ведь Егор так ни разу и не осмелился попросить разрешения и подняться наверх. В следующий раз обязательно напрошусь. «Ты когда-нибудь стоял на вышке?» — спросил, когда столбы вышки остались позади, а мы все ближе подходили к стене. «Конечно, а как же? Все по очереди дежурят. Ни на миг нельзя расслабляться. От дебрей добра не жди». Я хотел возразить, ведь в дебрях, как и во всех других лесах, есть масса всего хорошего, и они жизненно необходимы для всех живых существ, в том числе человеку, но не стал спорить. Для этих людей дебри — зло, и точка. «Почему ты так боишься дебрей?» — осторожно спросил Ивана. «Ведь ты был охотником и...» «Вот поэтому и боюсь», — прервал он меня. «Странные дела творятся в дебрях». «Какие? Расскажи», — понизил я голос, хотя вокруг никого не было. Лицо Ивана внезапно омрачилось. Он отвел взгляд в сторону, принялся нервно теребить пуговицу на рукаве и поджал губы, будто пытался подобрать нужные слова, но не находил их. Я в напряжении ждал, когда он заговорит. Через пару минут он откашлялся и перевел взгляд на меня. «Я никому об этом не рассказывал, хотя, может, и тебе не надо говорить». «Надо, говори», — не выдержал я напряжения. Иван покосился на вышку. Охотник стоял к нам спиной и смотрел в сторону общины. «Видел я кое-что, но до сих пор не могу понять, что же это такое было. Мелькнуло между деревьями и пропало». «И что же это?» «Ходит как человек на двух ногах, высокий, выше меня примерно на голову. Я толком не рассмотрел, но успел заметить, что шерстью покрыт». «Так, может, это и был человек?» — предположил я. «А шерсть — шкура убитого животного». «Откуда в самой гуще дебри взяться человеку? Не, не человек это», — мотнул он головой. «Старые охотники много разного про дебри рассказывали. Я-то всегда думал, что это враки, и кроме кратов там никого нет, но, получается, ошибался. Есть там кто-то. А раз смог выжить в дебрях, то он очень силен и опасен». «Хм, снова упоминание о человеке. Надеюсь, голубь с духом Азурель сможет найти его и показать мне. Очень интересно посмотреть». Иван провел рукой по лицу, будто смахивая неприятное воспоминание, и указал пальцем куда-то в траву у стены. «Ты только глянь. Гриб только проклюнулся и уже яд выпустил. Быстро же растут эти ведьмины слезы». Я наклонился и увидел среди травы белую шляпку с синей каплей. «Только голыми руками не тронь», — предупредил Иван и протянул потрепанную рукавицу из грубой ткани. «На, держи, и постирай потом». Надев рукавицу, аккуратно выкрутил гриб и понюхал. Хм, первый раз сталкиваюсь с таким грибом. Это очень странно, ведь я побывал во множестве миров и почти во всех из них встречал одни и те же растения, которые в большинстве своем отличаются лишь внешним видом. А вот эта ведьмина слеза мне даже ничего не напоминает. Однако очевидно одно — гриб очень ядовит. Мне не нужно его пробовать, чтобы понять это. «Теперь надо придумать, как угостить этим грибом крыс», — сказал я, когда мы пустились в обратный путь. Я нес ядовитый гриб так осторожно, будто это была какая-то хрупкая драгоценность. «Дашь мне кусок мяса в кашу положить? Хотя бы небольшой, для запаха?» — спросил я у Ивана. «Зачем тебе?» «Чтобы крыс приманить». «Не, мясо слишком жирно для них будет. Пошли к Фаруху за костями», — предложил он. «Наверняка торговцы ему много чего оставили на реализацию». Мы сошли с дороги и по тропам быстро добрались до лавки торговца. Лавка была открыта, и внутри слышались голоса. Егор не раз бывал в лавке, чаще, чтобы просто посмотреть, что лежит на прилавках, но я сюда еще не заходил. Поднявшись по скрипучим ступеням, шагнул через порог и попал в полумрак, ведь на улице уже смеркалось. Когда глаза привыкли, увидел самого торговца и двух женщин. Они стояли у окна и неспешно беседовали. В отличие от других деревенских лавок, в которых я частенько обменивал благо леса на другой товар, здесь не пахло ни свежим хлебом, ни чесноком. Сначала в нос ударил запах табака, затем ароматной воды и приправ. Прилавки ломились от товара, что не пожалели торговцы. В основном здесь было то, в чем не сильно нуждались общинники и, соответственно, плохо покупали. Украшения из дешевого металла и стекляшек, отрезы тканей тусклых цветов, кое-какая посуда, соленья, вяленая рыба и сухие грибы. «Здорово, Фарух!» — поздоровался Иван и протянул руку торговцу. Торговец не ответил, и я заметил, как он нехотя пожал протянутую руку. Наверняка Иван тоже обратил на это внимание, но вслух ничего не сказал и кивнул на полки. «Опять весь хлам тебе скинули, чтобы обратно не тащить?» «Почему сразу хлам?» — возмущенно вскинулся Фарух. «В хозяйстве всякое может пригодиться». Иван не стал с ним спорить и продолжил. «Кости остались?» «На что тебе, Иван, кости?» — поинтересовалась женщина с белым полотном унылого лица и тонкими поджатыми губами. Память подсказала, что унылая — жена одного из охотников с первой улицы. «Кашу сварить хочу», — прямо ответил он, не спуская вопросительного взгляда с торговца. Женщина хмыкнула, презрительно скривила рот и уставилась в окно, будто нас и не было. Вторая же неодобрительно посмотрела на нее и покачала головой, но промолчала. Это была женой сапожника. «Неужто даже на кусок мяса денег не хватило? Как же дальше жить-то собираетесь?» — спросил Фарух. «Не твое дело, проживем как-нибудь», — сухо ответил Иван. «Ну-ну, без мастерской совсем тебе худо придется. Глядишь, с протянутой рукой по общине пойдешь», — насмешливо произнес Фарух. «Не пойду», — буркнул Иван, и я заметил, как заходили желваки на его скулах и напряглись мышцы спины. «Кости есть?» — спрашиваю. «Есть, только стухли уже. Как раз хотел выбросить, поэтому бесплатно забирай». Вновь в голосе торговца послышалась издевка. «Где лежат?» — выдохнув, спокойно спросил Иван. Я даже поразился его выдержке, ведь сам еле сдерживался, чтобы не навалять этому торгашу. «Там, у двери, в тазу, накрытой картонной коробкой. В коробку высыпь и забирай. Я хотел собакам отнести, но, похоже, тебе нужнее». Вслед бросил он и унылое захихикало. Иван лишь сильнее поджал губы, подошел к тазу и склонился над ним. Я хотел помочь, ведь видел, как ему неудобно наклоняться с протезом, но он остановил меня взглядом и все сделал сам. Затем подхватил коробку, от которой пахло гнильем, и, не сказав ни слова, вышел на улицу. «Почему ты так?» — не сдержался я, когда мы отошли от лавки. «Почему промолчал?» «А что же мне, по-твоему, нужно было сделать?» Сдержанно поинтересовался он и бросил на меня вопросительный взгляд. «Ну, не знаю». Не сразу нашелся, что ответить, ведь просто кипел внутри от возмущения из-за такого уничижительного отношения. Еще недавно этот Фарух был очень расположен к Державинам. А сейчас будто подменили. Хорошо, что я узнал про перепроданные игрушки и спутал ему карты. «Раз не знаешь, лучше помолчи», — наставительно сказал он. «Нам с ними еще жить, и неизвестно, как все обернется. Фарух лишь один из многих, кто намекнул, что без мастерской я никто. Многие общинники завистливы, поэтому ведут себя словно гиены, которые почувствовали слабость льва и пытаются укусить из-под тишка. Если я каждый раз буду лица разбивать и отношения выяснять, то вы с матерью в первую очередь пострадаете, поэтому я держусь, и ты держись». Я понял, что он прав, но остатки разума 17-летнего парня влияли на меня, поэтому не всегда мог мыслить с холодной головой. Выдохнув и немного успокоившись, решил сменить тему разговора и отвлечься от тяжелых мыслей. «Откуда ты про гиен и львов знаешь?» «В книге прочитал». «Откуда берутся эти книги?» «С верхнего мира к нам спускают. Самим, видать, уже не надо, а нам только за радость». Он тяжело вздохнул. «У них там все есть, а мы лишь жалкие объедки получаем». «Как-то можно попасть в этот верхний мир?» «Нам нельзя. Только ссыльным разрешено вернуться, когда срок иссякнет». Он устало выдохнул и опустил коробку с костями на землю. «Получается, что никто из Нижнего мира никогда не был в Верхнем?» — уточнил я. «Получается, что так», — кивнул Иван. «А правитель? Он тоже не был в Верхнем мире?» В ответ получил удивленный взгляд. «Как же он не был, если именно оттуда и спустился к нам? Ты что же, это совсем все позабыл?» Я тут же окунулся в память и, хорошенько порывшись, выудил эту информацию. Правитель Нижнего мира — сильный маг, которого в наказание отправили в наш мир. Но по истечении срока ссылки он не вернулся в Верхний мир, а остался здесь и каким-то образом возглавил Нижний мир, спихнув прежнего правителя. Хотел бы я с ним познакомиться. Мы добрались до дома, но коробку Иван оставил на улице. «Нам с тобой не разрешат варить кашу из этой тухлятины дома, поэтому сейчас плитку вынесу и приготовим здесь», — предупредил он и скрылся в доме. Вскоре на всю улицу разнесся запах каши с тухлятиной. Я нисколько не сомневался, что крысы клюнут на такую специфическую наживку, ведь вообще не тяжело найти пропитание даже им. «Это что за варево вы здесь готовите?» — сморщила нос Авдотья, показавшись на крыльце. Мы как раз только выключили плитку, и теперь Иван тщательно размешивал пригоревшую кашу с костями. «Егор надумал общину от крыс почистить», — пояснил он. «А траву готовим». «Но, Ивань...» — она быстро прошла мимо. «Не только крыс, но и всю общину можно потравить одним лишь запахом». Она скрылась за углом, а я мелко истолок ядовитый гриб и добавил в кастрюлю. Ну что ж, осталось надеяться, что одного гриба хватит. Если нет, то я не выполню задание, порученное мне Ларой. «Лара, что будет, если не выполню задание?» — мысленно уточнил у системы. «Доблестный рыцарь, каждый следующий уровень развития будет требовать все больших усилий и выполнения заданий. Проваленное задание или выполненное не до конца будет лишь тормозить твой прогресс». «То есть до завтрашнего вечера должны умереть все крысы в общине? Но ведь это невозможно!» — возмутился я. «Я уверена, что для тебя, мой любимый господин, нет ничего невозможного», — уверенно ответила она. «Да, придется постараться, хотя шансы невелики». «Вы только гляньте, что творится!» С огорода вернулась изумленная бабка и показала нам довольно крупную, сочную морковь. «Вот это вымахало! Чудеса! А я ведь только одну выдернула, чтобы посмотреть, как корень растет, а то ботва мне уже по колено». Иван и Авдотья внимательно посмотрели на меня. Я лишь пожал плечами и ответил. «Энергия помогает». Их этот ответ устроил. Они зашли в дом, а я принялся раскладывать кашу на небольшие куски картона вглубь ловушек. Справился быстро, хотя каша была обжигающе горячая. Теперь нужно разнести ловушки по всей общине. Вот тут-то я и понял, что не продумал этот момент. Ведь каждому придется объяснять, зачем они нужны. Сейчас время уже позднее, а домов в общине не один десяток, а еще... «Егорыч, пошли прогуляемся!» — крикнул Женька. Даже не заметил, как он подошел к нашей калитке. «Пойдем!» — тут же ухватился я за неожиданно подвернувшегося помощника. «Но сначала сделаем одно дело». Показал Женьке ловушки с ядовитой кашей внутри и все объяснил. «То есть ты хочешь, чтобы я стучался к людям в дома и отдавал им эти клетки с ядом?» «Да». «Но обязательно скажи, чтобы поместили их в подвалы или туда, где чаще всего встречают крыс», — уточнил я, раскладывая ловушки на тачку. «А меня не пошлют?» — с сомнением спросил он. «Могут. Но ты скажи, что это ради общего блага. Пригрози, что всем расскажешь, как они поддерживают размножение крыс в общине». «Эх, что не сделаешь ради друга», — выдохнул он. «Спасибо, я в тебе нисколько не сомневался», — улыбнулся я. Вместе мы выкатили тележку за калитку и принялись разносить ловушки. Ловушек было гораздо меньше домов, поэтому велел заносить в каждый третий дом на улице. Пока Женька ходил от дома к дому по правую сторону улицы, я заходил в дома по левую. Услышав про ловушку с ядом от крыс, жители с готовностью соглашались разместить ее на своем участке или в подвале. Эта проблема уже беспокоила всех. «Совсем недавно ты мне запретил камнем пульнуть в крысу, а теперь сам их травишь», — усмехнулся Женька, когда мы двинулись с первой улицы в сторону дома с пустой тачкой. «Ты прав. Все течет, все изменяется», — выдохнул я, вспомнив про Норель. «Увидимся ли мы когда-нибудь? Удастся ли ей выжить в суровых дебрях? Сможет ли она простить мне смерть своей королевы? Эх!» Мы с Женькой догрызли его семечки, болтая ни о чем, и разошлись по домам. «Кушать будешь?» — спросила бабка, как только я зашел в дом. «Нет», — мотнул головой и устало поплелся в свою комнату. Накатила тоска. Все здесь не так, как я привык. Все мне не по душе. Я уже понял, что никуда отсюда не денусь, поэтому мириться с таким положением дел не буду. С тяжелым сердцем, бросив взгляд в сторону угла, в котором жила крыса, забрался на кровать. Вмиг ко мне запрыгнул призрак и улегся рядом. Он тянулся ко мне не только потому, что я его хозяин. Щенок чувствовал во мне друида и наполнялся моей энергией, которая позволяла ему расти быстрее. Кстати, я обратил внимание, что его лапы уже не были такими кривыми, как раньше. Возможно, он вообще избавится от своего недуга и станет громадным здоровым псом, настоящим защитником. Увидим. Утро началось с голоса Лары. «Мой храбрый воин, докладываю. Погибли 120 крыс из 328. Предупреждаю, что если к концу дня в общине останется больше десятка крыс, задание будет считаться проваленным». Я нехотя открыл глаза и уставился в потолок. С одной стороны, мне было радостно от того, что яд действует. Но с другой, сильно сомневался, что задание будет выполнено. «Ты про десяток крыс не говорила», — потянувшись, ответил Ларри. «Не посчитала нужным». Вот ведь какая хитрая, хоть и не настоящая женщина. Сначала она говорила, что я должен избавить общину от крыс, и я думал, что должны погибнуть все крысы, а теперь заявляет, что вообще не может остаться не больше десятка крыс. Я резко сел и уже хотел связаться с духом крысы, но остановил себя. Нет-нет, ей там, в лесу, будет лучше. Натянув штаны, вышел из комнаты и понял, что все разошлись. На столе осталась остывшая каша и заветренный хлеб. Сколько же я проспал? Вернулся в комнату и увидел, что время почти полдень. Молодой организм требовал отдыха. Ну что ж, зато выспался. «Уведомляю, погибло 187 крыс из 328». Снова Лара. «Я больше не хочу об этом слышать, доложишь в конце дня». Ответил и, вернувшись на кухню, приступил к завтраку, который скорее был обедом. «Как скажешь, мой господин», — нежно ответила она. «Слушай, Лара, а ты можешь не только говорить со мной, но и показаться? У тебя такой приятный голос?» — шутливо спросил ее. Сегодня настроение было не в пример лучше вчерашнего. «Могу, но только когда ты достигнешь определенного уровня своего развития». «Да, и какого?» — загорелся я. Мне стало очень интересно посмотреть на систему в обличии амазонки. «Боюсь, что тебе еще далеко до него, но я обязательно оповещу, когда это будет возможно». «Ну ладно, не буду с ней спорить». Доев кашу, вышел на улицу и увидел соседку Клаву, живущую напротив. «Егорка, иди-ка сюда!» — крикнула она и махнула рукой, стоя за своим забором. Я перешел через дорогу и остановился у ее калитки. «Что такое? Помощь нужна?» «Да не, не нужна. Ты только глянь, что делается!» Изумленно произнесла она и указала на выложенных в ряд мертвых крыс. Целых 7 штук. «Ловушка твоя работает? Я утром встала и на собственной кухне двоих нашла. Остальные во дворе валялись. Что мне теперь с ними делать?» «Похоронить куда-нибудь поглубже». «Да-да, так и сделаю», — закивала она и, бросив взгляд на крыс, брезгливо сморщилась. «Даже не знала, что у меня столько крыс живет. Двоих только видела. Спасибо тебе». Клава улыбнулась, вытащила из кармана горсть лесных орехов и протянула мне. «Угощайся, заслужил». Орехи я любил, поэтому не стал отказываться. Тем более ей хотелось наградить меня за труды, что вполне заслужено. Вскоре домой вернулся Иван, и мы с ним принялись создавать временную мастерскую прямо во дворе. Несмотря на то, что мастерская сгорела, люди продолжали нуждаться в услугах плотника. К нему обратилась одна пожилая женщина и заказала 2 табуретки из своего старого поломанного кресла-качалки. Я понимал, что выхлопа с этих табуреток будет немного, но хоть что-то. Тем более увидел, с каким азартом и вдохновением Иван взялся за работу. Расчистив один из сараев, мы вынесли из дома стол, до этого стоящий в их санной спальне, и полку из кухни. Насчет полки Иван сомневался, ведь кухня — вотчина его матери, но в конце концов решил, что не стоит держать ящик с инструментами на земляном полу, ведь если пойдет дождь, они намокнут и заржавеют. По пути домой с полей встретил Кондрата. Он как раз сменился на вышке. Кондрат сказал, что вся община усеяна мертвыми крысами. Получается, справилась одна ведьмина слеза. «Получается, что так», — кивнул я, помогая ему разбирать старое старушечье кресло. «Как тебе вообще в голову пришло с крысами бороться?» Иван аккуратно, чтобы не повредить, оторвал одну из перекладин и внимательно посмотрел на меня. «Хочу, чтобы в общине всем хорошо жилось», — подумав, ответил я. «Что ты дальше намерен делать?» В его глазах вспыхнул интерес. «Надо бы с полями разобраться. На скудной земле все плохо растет. Хочу улучшить». «И как же ты собрался столько земли улучшать?» — всплеснул он руками. «Пока не знаю, но обязательно придумаю». Иван с минуту просто смотрел на меня, будто давно не видел, затем пожал плечами и продолжил свое дело. Я же решил заняться обдумыванием этого вопроса прямо сейчас. Восстанавливать земли буду с помощью своей энергии, другого выбора нет. Но как мне это сделать и не привлечь к себе внимание общинников? Кажется, есть одна задумка. Жаль, что придется обратиться к наместнику, от которого я должен скрывать свои возможности. Ну да ладно, и на него найду управу.